Он призвал к себе вновь Ратибора, Славяту и иных воевод и вельмож. Было решено, что ночью Славята с дружиной выкрадет Святослава и тут же, когда княжич будет в русских руках, ударит на половцев. Следующим утром договорились покончить с сидевшим в Переяславле и Тларем. Выход надо было сделать осторожно и быстро. Большая будет беда, если проснутся половцы раньше времени. Тогда погибнет Святослав, начнется резня в Переяславле, и Тларевы люди станут отбиваться, а Китан ночью же пойдет на приступ. Весь день бродили по крепостной стене люди Мономаха, наблюдали за половецким станом. Потом двое дружинников привезли к Святославу теплую шубу на собольем меху, потому что наступили лютые холода. Конечно, не по возрасту было иметь княжичу такое одеяние, но Мономах посылал сыну свое рухло для того, чтобы узнать, в каком шатре содержится Святослав, и как лучше можно было бы ночью пройти к нему. Дружинники вернулись с подробным рассказом, и тут же вместе со Славятой начали готовиться к ночному выходу. В ночь на 24 февраля тихо приоткрылись крепостные ворота, и несколько пеших дружинников, переодетых в половецкое платье, и торки, хорошо говорившие по-половецки, скользнули в темноту. Они незаметно приблизились к половецкому стану, вошли в него и затем уже открыто прошли между кострами со спящими возле них сторожевыми воинами к шатру, где содержался княжич. Схватка около шатра была яростной, бесшумной и короткой, и вот уже Святослав, также обряженный в половецкую одежду, выходит вместе с княжескими дружинниками. В степи раздался заунывный волчий взвой, знак атаки. И тут же настежь распахнулись крепостные ворота, и переяславская дружина вылетела из них и направилась к половецкому стану. Половцы не успели еще толком понять, что случилось, а шатер хана Китана был уже окружен русскими дружинниками. Его телохранители пытались прикрыть хана, но были изрублены на месте. А потом настала очередь и самого Китана. Славята выволок его из шатра, бросил в снег и ткнул в него мечом. И тут же пал хана в шатер, подрубленный кем-то из русских воинов. Вопль пронесся по половецкому стану. Половецкие воины просыпались, метались во тьме между своими шатрами, звали коней, гибли под русскими мечами. Лишь немногие из них ушли в холодную степь. Китанова часть была истреблена почти полностью. В эти же часы Итларь со своими воинами спокойно спал на Ратиборовом подворье. Сюда, в эти наглухо закрытые, хорошо протопленные хоромы, не долетал ни единый звук. С вечера Ратибор одарил половцев бочонком малинового меда, а Итларю дал несколько бутылей немецкого вина. Весь вечер половцы пили и веселились, а потом постепенно сморились, уснули кто где сидел. Тих и спокоен был Переяславль в эту февральскую ночь. Наутро воины Ратибора здесь же, на воеводском дворе, снарядили для половцев большую истопку. Натопили ее, расставили на столах ество и питье, а сами спрятались неподалеку. Истопка, изба. В этот же час к Итларю явился от имени Владимира Мономаха отрок Бендюк и позвал половцев на переговоры, но сказал, чтобы они сначала позавтракали на дворе у Ратибора. Не выспавшиеся, с гудящими головами, половцы вошли в истопку, расселись по лавкам вдоль стен и приступили к естве. В тот же миг воины Ратибора подскочили к дверям и замкнули их. Итларь и его чадь еще не поняли толком, что произошло, а потолок истопки внезапно открылся, то русы подняли вверх заранее подрезанные потолочные доски, и Ольбек Ратиборич, сын воеводы, послал в половцев первую стрелу. Он метил в Итларя, и стрела ударила хана в самое сердце. И тут же зазвенела тетива. Стрелы одна за другой полетели вниз, поражая врагов. Половцы метались по истопке, бросались к окнам, но там их встречали стоящие с мечами русы. Через несколько минут все было кончено. На полу, на лавках, на столах, в лужах крови лежала вся Итларева чать.